Глава 19. Поутру Рос обнаружил, что количество тушек попавших мобов заметно меньше вчерашнего. Непрекращающийся геноцид снизил их популяцию. Соответственно, и трофеев он получил меньше, так что придется поработать ногами, добираясь до более богатых угодий. Душу слегка согрела прибавка призыва на 1 единичку, настолько же подросла хитрость и охотничьи умения. Кстати, с последними он так и не разобрался. Вроде бы на крысах они росли заметно быстрее. Или там важно количество, а не уровень мобов. Из описания ничего не понять. Росу упрямо тянуло сходить подальше, вниз по ручью. Если верить гриде, то получается вода, вытекающая с рудника, не уходит под землю, а где-то выбирается на поверхность. Хорошо бы, если поблизости. Тогда можно разнообразить охоту, а то подземные твари уже приелись. Он шел дальше и дальше, разрабатывая часто попадающиеся гнезда мутноватого аметиста и убивая встречающихся тварей. Точнее, принимая скромное участие в убийстве. Прикончил 2 птеров, затем на Трумусе поднял одновременно свежевателя и атаку. Первая характеристика порадовала. Если верить описанию, с увеличением ее значения возрастает шанс получить из моба неповрежденный лут. На практике никакой разницы не заметил. Исследовав ручей 2 км, развернулся назад. Затем медленно пошел к своей берлоге, по пути проверяя каждый грот и боковые ответвления. Приметил 2 серьезных пещер, богатых мобами. В них можно будет добывать дичь для орка, чтобы не таскать издали. Забираться туда не стал. Раздолбав очередное самоцветное гнездо, увидел странное системное сообщение. «Ваш тайник обнаружило существо высокого уровня. Он долго оставался никем не замеченным, и вы получаете новую дополнительную характеристику. Специалист по тайникам. Закрыто достижение. Начни познавать себя. Бонус достижения. Вы открыли 1 дополнительную характеристику. Сокровенное знание. Эффект бонуса. Постоянный. Открыто достижение. Продолжи познавать себя. Для закрытия достижения откройте 50 дополнительных характеристик. Бонус достижения. Случайный». Кто мог обнаружить его тайник? Он ведь ничего не прятал. Идиот! Рос едва киркой себе по лбу не заехал. Дешевые простые вещи, в основном части доспехов, он присыпал камнями среди сталактитов. Видимо, кто-то нашел припрятанное. Не сказать, что там хранились великие ценности, но дело принципа. Своего он никому не позволит трогать. Назад Рос мчался, не жалея бодрости. Издали, услышав лязг металла по камню, притормозил, начал красться как можно тише. Осторожно высунулся из-за угла и увидел интересную картину. Лысая краснокожая тварь, похожая на помесь обезьяны с демоном, как их любят изображать в фильмах ужасов, и размером с упитанного бычка от всей души колотила бронзовым шлемом по стене пещеры. Вокруг валялось несколько изуродованных ошметков, еще недавно бывших трофеями Роса. «Шахтный демон-проказник. Агрессивность. Высочайшая. Социальность. Антисоциал. Уровень. Скрыто. Умение. Скрыто. Характеристики. Скрыто». Вот этот подлый негодяй. Единственный моб, которому Рос не отомстил за свои многочисленные унижения в круге перерождения. «Красавчик, души его!» – крикнул Рос, замахиваясь копьем. Демон, резво обернувшись, увидел лепра – и собрался было дать стрекача. Но когда копье встряло ему в бедро, решил чуть задержаться, чтобы наказать его обладателя за дерзость. Одновременно произошло несколько событий. Из лапы монстра вырвался сгусток огня. Со скоростью выпущенной стрелы понесся в направлении обидчика. Лепор без команды применил умение ошеломления. От него горизонтально разошлись концентрические круги, состоящие из мириадов ярко светящихся желтых искр. А Рос завалился ничком, пытаясь увернуться от надвигающейся смерти. Пламя пронеслось над головой с урчащим ревом, заставив затрещать волосы на затылке. Он взвыл от боли, огнем объело спину. «Получен критический урон. Вы горите. Вы быстро теряете очки здоровья». Вскочив, Рос бросился назад. 100 метров до ручья он преодолел быстрее спринтера-рекордсмена, рухнул в воду, подняв тучу брызг. Успел, но потерял больше половины здоровья. «Шахтный демон-проказник убит. Получено очков опыта 1399. До следующего уровня осталось. Нет данных. Внимание! Откройте замок для реализации возможности повышения уровня. Ваш уровень призыва повысился на 1 единицу. Текущее значение – 10. Вы получаете бонус за счет уровня призыва. Ваши заклинания, направленные на лечение, усиление и вызов питомцев, расходуют на 20% меньше магической энергии и кастуются на 10% быстрее. Ваш уровень ловкости повысился на 1 единицу. Текущее значение – 29. Ваш уровень выносливости повысился на 1 единицу. Текущее значение – 7. Ваш уровень выносливости повысился на 1 единицу. Текущее значение – 8. Ваш уровень стойкости повысился на 1 единицу. Текущее значение – 3. Ваш уровень меткости повысился на 1 единицу. Текущее значение – 1. Поздравляем! Вы в одиночку победили монстра, превышающего вас по уровню более чем на 60 единиц. Получено достижение «Безумный одиночка», 4-я часть. Бонус достижения «Плюс 1 защита», 2 нераспределенные единицы первичных базовых характеристик, плюс 5 единиц к жизненной, магической энергии, бодрости и ярости. Эффект бонуса «Постоянный», открыто достижение «Убийца великанов», 4-я часть. Для закрытия достижения убейте самостоятельно 50 монстров выше вас по уровню не менее чем на 60 единиц. Бонус достижения – случайный. «Серьезные здесь проказники», – пробурчал Рос и направился к месту боя. Навстречу уже мчался лепор. И тут оказалось, что проказник не так уж и серьезен. Питомец не пострадал. Рос на ходу поднял ловкость на 1 единицу и за счет расовой способности Роха получил 1 единичку к силе. Последнюю 1 единичку бросил в нее, и теперь силы у него стало 18. Чуть меньше, чем у нормальных шахтеров, но он уже далеко не тот хилый нуб, каким пришел на рудник. Шкуры у демона не оказалось. Клыки, когти, какой-то непонятный третий глаз, внешне выглядевший как шарик из мутного стекла, хвост и кости пальцев. Рос взял все, подозревая, что тварь редкая, и лут из нее может стоить подороже. После боя мутило, все время хотелось потрогать спину и отдохнуть, но Рос себя пересилил, взявшись загружать вагонетку. Для лепра он приспособил что-то вроде волокуши, и тот за один раз притащил 14 тушек птеров. За ними, правда, пришлось вернуться. Мясо бросили после получения системного сообщения о разграблении тайника. «Шото, помоги!» – крикнул Рос, когда убедился, что без помощи питомца бодрость у него уйдет в ноль на половине оставшегося пути. Повезло. Орк уже был на месте, появился быстро. «Привет, Рос. Ты что, еще больше мяса притащил?» 14 птеров и тушу демона-проказника забросил. «Блин, тяжеловато. Что за демон?» «Не знаю. Думал, может, тебе сгодится. Вид у него, правда, такой, что я бы есть не стал». «Крыс ел, значит, тебя уже трудно чем-то напугать. Что там с Троумусом? Нужно таскать?» «Ничего путевого из него не сделать. Получается мясо, увеличивающее регенерацию магической энергии. Но кому здесь это надо? С прокачанной кулинарией есть рецепты неплохие с ним, но мне до них качать и качать. Да и стоят они солидно. Ты еще не передумал насчет города?» «Нет. А ты?» «Завтра с утра договорился ехать. Если все будет нормально, через день появлюсь. Придется твое мясо жарить до рассвета. Договорился за несколько монет с надежным парнем, продавать будет тем, кто не запасется». «Не кинет?» «Не должен, хотя кто его знает. Может, ты сам поторгуешь?» «Нет, я лучше в шахте поброжу». «Ага, это у тебя неплохо получается». «Вот, еще кое-что принес. Лут, аметисты, 3 улучшенные вещицы». «Ты прикинул по форуму, сколько можно выручить?» «Да, но ты и сам прикинь». Соврал Рос. «По дороге в город прикидывать буду. Сейчас мясом придется заниматься». «Сумку бери лучшую из возможных. Не жадничай. На первом месте снижение веса. На втором – количество ячеек. Но чтобы мест не меньше 80. Понял?» «Может, 2 сумки проще взять? Сколько у тебя грузоподъемность?» 4. Не качается почти». «Так и должно быть. Она, зараза, медленно растет при обычной работе. Надо перенапрягаться. Тогда прогресс ускоряется, хотя и не намного. Две сумки ты будешь носить с большими штрафами. Под них надо груз до 10 качнуть. Значит, одна. А что по кирке? Там в гильдии горняков можно поискать убитую для нулевки. Если вдруг останутся деньги, ищи не для нулевки, а для первого уровня. Понял. Ну так что, разбегаемся до послезавтра? Сам дотащишь вагонетку? Дотащу потихоньку. Будь здесь послезавтра в полдень. Постараюсь успеть. И мясо притащить не забудь. И побольше.